когда спросили меня, «А ты?» Яшка вдруг вспомнил обо мне, о направлении в больницу, и, глядя на мою счастливую физиономию, понес, на чем свет стоит, проклятую немку, подразумевая Эльзу Кох, и все повторял. «Это он на ямочку закосил!» Яшка имел в виду ямочки, возникающие на моих щеках, когда я улыбаюсь. В райбольнице меня продержали пару дней и, ничего не обнаружив, конвоировали обратно в тюрьму. С Клавдией Иосифовной мы встречались время от времени, но больше я не решался испытывать ее, как мне казалось, расположение ко мне. Тем более, что меня бросали из одного лагеря в другой, и в Сусумане я долго не задерживался. Где-то в 1954 году, когда я уже полтора года отсидел на Широком, меня в числе 96 заключенных снова вывозят на Колб. Среди нас примерно половину составляли воры со всего Союза. Остальные были осуждены на длительные сроки. Кто за что? У ворот Колпа нас выстроили. В стороне о чем-то шепталась группа офицеров. Я узнал среди них начальника первого отдела, полковника Мусатова. Слышу свою фамилию. «Туманов, выйти из строя!» Не понимая, зачем, я сделал пару шагов вперед. Ко мне подошел полковник Мусатов и какой-то майор. Позже я узнал, что это был начальник лагеря Шириков. Он окинул взглядом всего меня, от оборванных сапог до куска вафельного полотенца вокруг шеи. «Я думал, ты метра два ростом», — разочарованно протянул он. Полковник Мусатов сказал, «Принимать тебя шкипер не хотят». Вероятно, он спутал штурмана и шкипера. Я молча пожал плечами. Помолчав, он добавил, «Ну, смотри, что-нибудь такое и загоню, где Макар телят не пас». И вдруг рассмеялся, «И где же он их не пас?» Прибывших разделили поровну на две бригады. Во главе одной поставили меня, другой — Гиви Цнуриашвили. На новом, а фактически старом месте всех определили в один барак. Он назывался 17-м. Обе бригады направлялись на рытье котлована под кирпичный завод. Работа была неинтересной. Развлекало разве что наблюдение над тем, как ловко наши бригадники, разговаривая с водителями грузовиков, в которые мы бросали грунт, успевали вычистить их карманы. Особенно отличался шепелявый вор по кличке Тлюша. Все это он проделывал настолько профессионально, что было невозможно заметить. Если же в карманах у шоферов ничего не было, он недовольно бурчал, отходя в сторону. Когда я спросил однажды Тлюшу, чего это он возмущается, тот ответил, «Ездят сюда, падлы, тоссе!» Имея в виду тощие, то есть пустые. Через много лет Я об этом рассказал Высоцкому. При съемках фильма «Место встречи изменить нельзя» Володя предложил артисту Садальскому шепелявить на такой же манер. Был у нас лагерник по кличке Майор. Сидел по 58-й, постоянно бегал. Его ловили. Однажды ночью на нашем участке отключили электроэнергию. Работа прекратилась. Все механизмы встали. Бригада собралась в пожиделке. Это помещение, где из глины готовят пыжи для взрывных работ. Сыро, пахнет глиной. Лежим на полу, занять себя нечем. Кто-то предлагает: «Майор, расскажи что-нибудь». Все знали, что майор врет, но интересно послушать. Майор начинает: «Пригоняют нас у Францию. Дивлюсь, усі французы. Такий малий, уже француз. Я тоді був граф, бо у меня була графиня французька. У цієї графині був ще малий графинчик. Я лежу в постелі, кричу: «Луиза, падла, неси коньяк!» Кто-то замечает: «Что ты врешь? Луиза — это немецкое имя!» Обозлившись, майор на это отвечает: «Ну, не веришь? Пошел нахрен, не буду рассказывать!» Все моментально набрасываются на того, кто прервал рассказ. У майора все американское было прекрасным. У нас все плохое. Не знаю, бывал ли он в Америке, но служил у Власова точно. Как-то копаем траншею. Глина тяжелая, вязкая. Даже штыковую лопату вытащить очень трудно. Вдруг слышим голос: «Майор!» Все остановились, слушают. «Майор, вот у американцев глина так глина!» Бригада взрывается хохотом, и эти слова на долгое время становятся лагерной присказкой. Можно представить, какая это была бригада и что за люди. Мне совсем не хотелось бригадирствовать. Я ломал голову, что делать, и вспомнил про Клавдию Иосифовну. Она по-прежнему была начальницей САНО и единственным человеком, я был уверен, который мог меня понять и помочь. Она встретила меня обрадованно, не давая, однако, повода понять ее внимание иначе, как интерес к заключенному, о котором наслышано. Согласие говорить со мной наедине было с ее стороны делом рискованным. Репутация 17-го барака почти исключала надежды на безопасное общение. Но ее это не остановило. Я откровенно рассказал о происшедшем и попросил совета, как избавиться от назначения. Надо было очень доверять капитану медицинской службы, чтобы откровенничать с нею. И она, я видел, оценила это. Клавдия Иосифовна предложила лечь на время в больницу. А там, глядишь, у лагерной администрации появится другая кандидатура на бригадирство. Я провалялся в больнице несколько дней. Но лагерное начальство упиралось.